Глава 18. Стражники альпийского короля нервно переглядывались. Сам же король, темноволосый, с курчавой бородой до пупа, его седой жрец хранили молчание. Девушки изготовились к бою, вытащив оружие, да и альфачек с Гошей приняли угрожающий вид. В тронный зал вбежали еще гномы с петухами, но даже так перевес был на нашей стороне. Потому что эти гномы тряслись от страха, а мы нет. «Это в самом деле он?» — вымолвил король, словно не замечая того, что творилось вокруг. «Да», — тяжело вздохнул я, всем видом выражая нетерпение, облокотившийся рукоять топора. «Это действительно я, князь Николай Дубов. Раньше был бароном». «Что?» — удивился король. «Что?» — не понял я. «Жрец, это тот топор? Это секач?» «Да, мой король», — скрипучим голосом подтвердил седобородый коротышка. «Я узнаю письмена Людовика I. Как этот топор оказался в ваших руках, князь? И откуда вы прибыли? Сначала пусть ваша трусливая гвардия сложит оружие. Не люблю разговаривать, когда мне зубочистками в лицо тычут». Король махнул рукой, и стражники отступили, окатив меня при этом эмоциональной волной облегчения, что сегодня умирать не придется. Да уж, гвардейцы его маленького величества. «Мы из Российской империи», — рыкнул я. «А топор я нашел. Если это все, Ваше Величество, то мы пойдем. Нам еще до Берлина добираться. Эй, Ганс, где тут у вас ближайший тоннель до Рейхстага?» Ганс, который стоял у второй колонны слева, вдруг резко вытянулся и побледнел. Но на него даже внимания никто не обратил. «Российская империя? Неужели они еще сражаются?» — шепотом спросил король жреца. «По всей видимости, да, Ваше Величество», — отвечал тот. «Бедняги, 7 веков войны, разве можно так жить?» Я уже направил стопы к Гансу, но от услышанного замер на месте. Ну все, котелок у меня переполнился. «Бедняги?» — взревел я. «Да вы себя вообще слышите? Мы живем, и еще как. Бьемся с врагом каждый день, каждую минуту. Рождаемся, бьемся и умираем, пока вы тут голову в песок прячете». «Оставь топор и уходи, князь», — тихо сказал король. В голосе его звякнула сталь. «Да как же, это мой топор. Знаешь ли ты его историю, князь?» «Нет, и знать не хочу. Хватай того, что он саранчу крошит в салат». «Этот топор выкован в этих стенах». Король привстал, и его голос начал греметь, звеня от гнева. «Здесь, в кузнице Альп, 7 веков назад был выкован секач, топор его величества Людовика I. Первое в мире оружие, созданное из металла, которое носит в себе саранча. Секач был закален кровью гномов, своей жизнью, добывших трабелуниум для этого оружия. Этот топор останется здесь, князь, хочешь ты того или нет. Он принадлежит Альпам». Таково слово Людовика XIV. «Что упало, то пропало, Люда». Пожал я плечами, хватаясь за теплую рукоять топора и выдергивая его вместе с парой ступенек. «Как ты смеешь так говорить с его величеством?» — зашипел жрец, как уж на сковородке. «Мне кажется, или все жрецы гномов какие-то одинаковые по характеру?» Это он еще вежливо и громко произнесла графиня Вдовина, мягко ступая по ковру. Видимо, она тоже говорила с помощью мыслеобразов, потому что ее явно поняли. «Я уже оправилась, Коля. Спасибо, что позаботился обо мне». «Как ты сюда добралась?» — удивился ее появлению. «Только твоя душа в этом городе сияет так ярко. Меня пытались остановить, но теперь этим гномам придется немного отдохнуть. Хорошо, что ты быстро поправилась. И чувствую себя просто замечательно», — пихнула она меня горячим бедром, встав рядом. «А чего они на тебя так все смотрят, будто ты им в кашу накакал? Ну, я...» «Мы только кашу и едим». Уже чуть не брызгал слюной король, потрясая кулаком в воздухе. «С долбанной свининой». «А чего, куриц не завели?» — приподняла мшистую бровь дриада. «Была бы еще и курица». У короля задергался глаз и вспухла венка на виске. «Того и гляди, удар хватит». «Яиц не осталось», — прошипел, брызгая слюной. «Прокопали бы тоннель и взяли парочку из поместья Дубова», — хохотнул Агнес, догадавшись по контексту, о чем речь, а я транслировал образы гномам. «Прокопать тоннель». Король устало опустился в кресло. «Да, конечно. Этот топор, князь, который вы просто нашли, взял Людовик I, когда отправился с армией Альпийского королевства на битву с саранчой. Больше его никто не видел, как и его топор. Жизнями тысяч гномов он купил нам жизнь. Пусть и такую, но жизнь. Понятно, покачал я головой, слегка утихая. Полагаю, они проиграли сражение с саранчой и отступили. Домой вернуться не смогли, ушли через Балканы в Османскую империю, где осели в одном из небольших гномских городов. Там я и нашел этот топор. Могли бы и выйти на связь, прокопав тоннель дотуда, раз вы такие хорошие кроты. Фу, чтобы что, князь? Думаешь, нас бы не использовали как плацдарм для нападения на саранчу? Тогда бы она вспомнила о нас, и наше королевство давно бы обезлюдило. А оно уже, я снова закипел, не люблю трусов. Здесь и так живых нет. Только мертвецы, которые еще ходят по какому-то недоразумению. В один миг призвал молот в руку и ударил по полу изо всех сил. Стражники аж подпрыгнули от неожиданности и выронили все оружие. Один Ганс устоял и только нахмурился. Ему было обидно, что я прав. «Боятся любого шороха», — констатировал я. «Ваши родичи из Кавказского Геленмора, Алтайского и Уральского королевств сейчас бьются, зная, что могут не вернуться домой. А вы ведь для них пример. Ходят слухи, да и многие гномы верят, что Альпийское королевство еще сражается где-то там, за горизонтом. Знали бы они, какие у них родичи на самом деле. У вас даже броня не для битв, а для того, чтобы прятаться. Просто покажите тоннель до Берлина, а дальше мы сами справимся. Как и все 7 веков справлялись». «Сир», — зашептал жрец хмурому королю. Я не слушал, но читал их мыслеобразы. Может, в его словах есть доля истины? Может, не зря топор, созданный, чтобы разить врага, объявился именно сейчас? В короле шла внутренняя борьба. Страх и жажда жизни против древних инстинктов настоящего воина. Похоже, кровь Людовика I в нем была еще сильна. Король встал. «С вами были раненые. Можете оставить их здесь. Топор тоже заберите. Ему пока не место в этом городе. Ганс, проводи их до тоннеля и сопроводи как можно ближе к Берлину». «Да, Ваше Величество». Ганс кивком головы поманил за собой. Уходя, я еще слышал часть диалога жреца и короля. «А что будем делать мы, сир?» «То, что умеем лучше всего. Прятаться и бить из темноты». Тоннель до Берлина оказался гигантской подземкой, по которой ездили небольшие вагонетки на энергетических кристаллах. Вообще, у альпийцев здесь было много хороших вещей, которые очень пригодились бы на большой земле. Те же исчезающие костюмы, например. Или эти зеленые окуляры. Ганс сказал, что они помогают видеть в темноте. Подземка в Берлин отходила с подземного вокзала. По перрону постоянно ходили отряды гномов в черном, туда-сюда сновали продолговатые вагонетки. За несколькими пультами в комнате за стеклом, уровнем выше, сидели гномы-диспетчеры. «Ты издеваешься?» — скривился я, когда Ганс протянул мне каску. «Тоннели у нас сделаны под гномов», — отвечал он. «Твои спутницы поместятся и сидя, а вот тебе придется ехать лежа. Это чтобы голову не повредить». «Гребаные тоннели», — пробурчал я и услышал сзади смешки девчонок. «Еще один смешок, и буду вам воздух портить всю дорогу». «Изверг, подлец! А меня за что я молчала? Господин! А можно в Альпах остаться?» — загалдели девушки наперебой. Но я был глух к их мольбам. Подогнали несколько открытых вагонеток сиденьями. Впереди они толкали длинную и широкую платформу. Еще две сзади, видимо, для Альфачика и Гоши. Сволочи. «Прости, Дубов», — пожал плечами Ганс. «Ты лежа меньше, чем твои питомцы. А мне нужно видеть дорогу. Поэтому твоя платформа спереди». Впервые в жизни я пожалел, что ростом пошел в мать, а не в отца. «Там же рельсы, зачем видеть дорогу?» Сделал я последнюю попытку пересадить на свое место Гошу или Лютоволка. «Эта сеть очень разветвленная. Нужно переключать стрелки с пульта машиниста. Да и обвалы иногда случаются. Зараза». Уже через несколько минут у меня, пристегнутого к платформе, засвистел ветер в ушах. Рельсы впереди убегали в темноту, разгоняемую слабым светом нескольких ламп. Девушки все расселись на сиденье и чуть пригнули головы. Зверей тоже закрепили на всякий случай. По пути будут резкие повороты, в самом начале. А пока вагонетки ехали не слишком быстро. Километров 25-30 в час по ощущениям. Затем, обещал Ганс, они разгонятся до нескольких сотен и всего за пару часов доставят нас до Берлина. Это хорошо, потому что прямо сейчас люди сражаются, чтобы отвлечь на себя внимание Роя. «Спасибо, Дубов!» — вдруг крикнул Ганс, сидя где-то за моими ногами. «Давно надо было нас так встряхнуть. Гном, который боится какого-то бугая с молотом, — это плохой гном. Мне даже как-то легче стало. Мы ведь начали даже самих себя бояться. Настолько глубоко страх перед саранчой въелся в нас. А теперь дело пойдет. У нас есть чем удивить саранчу, вот увидишь». Ответить ему ничего не успел. Вагонетки прошли через последний поворот и, выйдя напрямую, начали разгоняться. Ух ты ж ё! Офигел я от того, как ветер начал резать глаза. Пришлось сделать голову дубовой, чтобы глаза перестали быть такими чувствительными. Я ведь их не так давно заново отрастил. Каску, кстати, так и не надел. Зачем? Голова и так из дуба. «Я могу побыстрее!» — крикнул Ганс. «Да!» — услышал я голос Агнес. «Нет!» — закричали все остальные. А я вдруг почувствовал то, от чего мое сердце наполнилось огромной радостью. Я почувствовал Миту. Еще далеко, на самом пределе возможностей, но девчонка держалась. Она до сих пор не сдалась врагу. Словно из глухого леса до меня доносились ее мысли. Там был я, подруги, будущее, которое она увидела как-то в шаре, и много боли, что причинял Тарантиус, чтобы окончательно подчинить ее себе. Также я ощутил то, о чем и так уже догадался по новым видам саранчи. Рой терзал Миту, чтобы использовать ее дар. «Тварь, я его на куски разорву. Но главное, что я теперь знаю. Мита жива и сопротивляется». Так что я открыл рот, и, несмотря на то, что встречный ветер попытался затолкать мне выдох обратно в легкие, проорал. «Ганс, жми ее, корный бабай». «Слушаюсь». Гном выжил из вагонеток максимум, а ветер выбил слезу даже из моих дубовых глаз. Целых 2 часа мы летели по прямой с бешеной скоростью. Воздух перед нами спрессовался настолько плотно, что я будто лбом его толкал. Даже дышать было тяжело, но в итоге мы доехали. Агнес была в восторге, а остальные не очень. Кажется, Катя испачкала пути, потому что ее вывернуло наизнанку. Вагонетки долго тормозили, а я в это время думал, что вот-вот инерция спихнет меня на пути прямо по ходу движения. Остановились около круглой каменной плиты, явно гномской работы. «Дальше начинается старое метро Берлина», — сообщил Ганс. «Мы не проедем, потому что оно затоплено водами Шпрее и Хайфель, рек, которые раньше протекали сверху. Вода в них теперь мертвая и растворяет все, кроме живой материи. Наверняка это дело рук саранчи, чтобы пища не пострадала, так что вагонетки будут уничтожены». Он спрыгнул с вагонетки и открыл каменный люк. Мы выгрузились. Я мог передвигаться только гусиным шагом, но тоннель метро был намного больше, чем гномский. «Поэтому саранча нас и не замечает», — угадав мои мысли, сказал Ганс. «Мы слишком маленькие для нее, но скоро покажем ей, что это она зря. Бывай, Дубов, удачи, чтобы ты там не задумал». Коротышка сел обратно в вагонетку и повел состав назад, быстро ускоряясь. Ветер потянуло за ним. Еще долго виднелся свет фара, потом люк закрылся сам собой. Широкий тоннель тянулся в обе стороны. Под ногами лежали трухлявые от ржавчины рельсы с раскрошившимися бетонными шпалами. Где-то капала вода. Здесь той воды, о которой говорил Ганс, не было, так что сперва расположились и перекусили. «Знаете, что забавно?» — заговорила к концу трапезы Дриада. «Мне почему-то совсем не страшно. Мы все сильные, мы точно справимся». «Как сказал Коля на дирижабле», — улыбнулась в темноте, сверкая темными очами Катя. «У нас всего один шанс. И согласно законам героизма, он точно сработает». «К тому же у тебя появился свой собственный дар», — согласилась Василиса. «Кстати, что он делает, ну, кроме убийства саранчи?» «Вообще-то больше ничего. Он только саранчу убивает, так что можно не сдерживаться, как, например, тебе». «Везет», — вздохнула княжна. «Ну, как сказать», — напомнила о себе зеленая язва. «Если победим саранчу, то такой дар больше не будет нужен». «Не если, а когда», — сурово поправил я ее. «И лучше, чтобы так оно и было». «Я будто была создана специально для этого», — загрустила графиня. «Нет, не только», — мягко успокоил я ее. Еще для того, чтобы ты передала мне соль. Вон она, справа от тебя стоит». «Что? Смысл моей жизни в том, чтобы тебе соль передавать?» Тут же взвелась рыжая, становясь привычной стервой. Но соль передала. «Вовсе нет. Только в этот раз передать. А потом сама себе смысл ищи». Я пожал плечами и посыпал солью начинку бутерброда. Сперва рыжая дулась, а всего через пару секунд засмеялась. «Ладно», — хлопнул я ладонями по бедрам, когда доел. «Больше привалов не будет. Вперед!» «Стой!» — воскликнула Дриада. «Ты чувствуешь?» «Враг?» «Нет, что-то другое». Она подошла к стене, по которой шли трещины, и положила на нее руку. «Здесь есть что-то живое, не саранча. А то, что саранча пыталась убить, и оно спряталось, ушло под землю и теперь спит». «Монстр? Здесь?» — удивился я. «Нет, другое. Вроде духа леса или матери. Оно сейчас спит, но может удастся пробудить, когда наступит нужный момент». «Отлично, ты этим и займешься. А теперь по коням. Точнее, по лютоволку и пауку». Гоша с Гошиком за время перекуса сплели что-то вроде ремней, за которые можно держаться, сидя на нем верхом. Для альфачка сделали такие же. Расселись. Я с Агнес и Василисой, как самыми легкими девушками, на лютоволка, а остальные на Гошу, и понеслись вперед по тоннелю. Меня вела связь с Митой, и с каждым метром она становилась сильнее. Здесь, внизу, саранчи не встречалась. Бой с Империей вымел отсюда все силы. Преодолев половину пути за полчаса, добрались до затопленной части. Вода тихо плескалась, почти добираясь до наших ног и огрызков рельс. Стены и пол покрывала слизь, которая, видимо, не давала воде растворять все остальное. Да и поеденную кислоту арматуру тоже слизь покрывала. «Я так скоро эксгибиционисткой стану», — пробурчала Лиза, когда я приказал всем спешиться, раздеться, одежду сложить в кольца, а кольца в рот, чтобы вода не растворила их. «Будь проще, я уже», — хмыкнула, крутя на пальцы свои черные трусики лакросса. В любой другой момент я бы полюбовался нагими женскими телами, потому что они были весьма и весьма прекрасны. А уж зрелище, как они раздеваются, даже мертвого поднимет. Но сейчас я очень спешил. Слышал по связи, как Мита то и дело кричала от боли, но, почувствовав, меня обрадовалась и окрепла, потому что я скоро буду. Нагишом отправились дальше. Сперва просто шлепали по воде, подсвечивая дорогу фонариками. Я дополнительно пускал слабые духовные импульсы, чтобы видеть всякие ямы и арматуры под водой. Так и брели, пока уровень воды не вырос достаточно высоко, чтобы мы смогли плыть. «Думаю, пить ее тоже не стоит», — сказал я, увидев, как альфачик прицеливается. «У-у-у», — грустно взвыл он и повесил уши. Постепенно вода поднималась все выше, и вскоре мы плыли уже под самым потолком. Потом вдруг нас стало постепенно увлекать течение, которое появилось, когда мы миновали какой-то боковой тоннель. А еще через пару минут оно нас увлекло так сильно, что мы уже даже грести перестали. Просто отдались течению. «Эй, как-то оно все быстрее», — немного забеспокоилась Агнес. «И шумит. Мне не нравится, как шумит, господин». Мой слух тоже это уловил. Сквозь шелест водного потока пробился еще один звук. Гул падающей воды. Он словно по стенам передавался. «Где-то впереди водопад!» — крикнул я. «Ищите, за что зацепиться!» Нас уже несло с огромной скоростью. Гошек попискивал от страха, потому что на него то и дело летели брызги, когда паук пытался удержаться на месте, цепляясь за потолок. Но течение каждый раз его отрывало обратно. Как бы мы ни барахтались, стихия была сильнее нас. Княжна предложила заморозить воду, но я ответил, что замороженные полуфабрикаты точно не смогут помочь Мите и победить саранчу. Максимум несварение вызовут. Нас пронесло мимо еще одного бокового тоннеля, из которого поток бил словно из прорванной трубы. Тут мы окунулись с головой. Вода полностью заполняла тоннель, и мы летели словно в какой-то аэротрубе. Или в канализационном смыве. Поток швырял, крутил и бил нас о стены. Без защиты артефактов это было ой как больно. Через несколько минут такой болтанки нас выплюнуло на широко открытое пространство. Станция метро. Полуразрушенная, но плевать. И достаточно близко к Мите. «Держитесь!» — крикнул я, хватая паутину, которую выплюнул Гоша. Другой ее конец зацепился за висящую в воздухе колонну, съеденную водой. Сумел сгрести лакроссу с Василисой. Княжна подхватила рукой стремительно проплывавшую мимо Лизу. Агнес вытянула длинную руку а двумя другими схватила графиню и Веронику. Дряду спас Альфачик, схватив ее за голову зубами, а Альфачика почти на себе вытащил Гоша. Сильный поток, как в воронку, засасывало дальше в следующий тоннель, а мы, преодолевая сопротивление воды, добрели до ближайшей лестницы и рухнули на нее, голые и уставшие. «Чуть кольцо не проглотило», — пожаловалась Лиза. «Меня саму чуть не проглотили», — схватилась за голову Маша. «Вроде цела. Не делай так больше, пожалуйста, Альфачик». «Ау!» — грустно повесил тот мокрую голову. «Ну ладно, ладно, прости. Спасибо, что спас, мой хороший». Она потрепала его по холке, и от радости Альфачик отряхнулся от воды, сделав нас всех снова мокрыми. Слегка высохнув, оделись обратно и вышли на поверхность. «Город здесь...» Ну, его почти не было. Только черные руины, облепленные стеклом. Зданий выше трех этажей просто не осталось. Да и те торчали просто обломками стен. Небо здесь было сплошь затянуто тучами, а воздух сухой и горячий драл горло. Выход из метро вывел нас к зданию с большим куполом. Удивительно, но оно почти полностью уцелело. Это и был Рейхстаг. Вокруг было полно саранчи, и мы спрятались среди руин. Но не успел я задействовать свой пояс, как до нас долетел грохот очень далеких взрывов. Они были настолько сильными, что облако подсветилось снизу оранжевым. Затем пришел сильный ветер, поднявший пыль. Саранча пришла в движение и очистила улицу и площадь. «Альпийцы», — вслух сказал я. «Похоже на то», — согласилась Лакросса, выглядывая из-за остатков оконного проема. «Значит, не совсем трусы. Все чисто, можем идти». Выдвинулись в сторону Рейхстага. Пришлось войти в него, потому что боковые пути были сплошь перекрыты непроходимыми завалами. Быстрее пройти насквозь. Внутри я сразу узнал лестничные проемы и колонны. Я здесь уже бывал. Не удивлюсь, если где-то на верхних этажах, в комнате с видом на руины Берлина, лежит тело Деникина-младшего. Но проверять я это, конечно же, не буду, некогда. Пройдя холл насквозь, ступили в широкий коридор, но он почти сразу обрывался, будто его ножом обрезали. А внизу гудел потоками воздуха километровый обрыв. Точнее, это был гигантский кратер, оставленный метеоритом саранчи. Вид открывался отличный и на сам рой. Это была махина из живой плоти черного цвета с атласным кровяным подбоем. В высоту не знаю даже. Вершина терялась в облаках. В ширину больше километра. И при этом она висела в воздухе, держась на шести огромных ногах, напоминавших те, что были у пугала. Или те, что я видел в воспоминаниях Миты. Толстые бугристые арочные опоры. Ко дну кратера спускалась еще одна. Сам рой, огромный и непоколебимый, словно дышал. Из многочисленных пор живого метеорита сочился темный дым и растекался по небу, скрывая солнце. Нельзя было понять, день сейчас или ночь, а опоры слегка пульсировали, словно от биения гигантского сердца. Я чувствовал, что мне надо вниз, где седьмой отросток. Обернулся к своим. Все они смотрели на меня и ждали. Альфачик широко зевнул и клацнул челюстями, Гоша потрещал жвалами и всеми восемью глазами мигнул, как бы говоря, «Сегодня мой бог напьется жертвенной крови досыта». «Да, паук, он такой». Я спросил, «Ну что, любимки мои, вы готовы?» И вдруг девушки все как одна попадали на колени и зарыдали. Не понял, они решили саранчу в слезах утопить, что ли? Не, ну так-то тоже вариант.